Тебе ничего не нужно делать в ближайшее время? В самое ближайшее ничего, ответил Крейг. Ты просто мечта, Софи. Ты возникла из какого-то невероятного места, из клуба Венера. И исчезнешь где-то среди звезд, в клубе «Ля Ультима». Вот места, из которых приходят мечты. Если невозможно сделать мечты идеальными, то я не хочу их вовсе. Софи вздохнула. «А где мы могли бы выпить виски?» — спросила она. «Я думаю, в нашем отеле. Ты хочешь выпить?» «Позже станет холоднее», — сказала девушка и вздохнула еще раз. «Я бы предпочла уснуть сегодня ночью в постели, в большой, теплой, удобной постели». Она засмеялась. «Я ведь очень вещественная мечта, Джон. Во мне 40 килограммов». Она положила свои руки на его, и неожиданно ее ноготки впились в его мышцы. «Может быть, я не так сильна, как ты, но, даю слово, я могу закричать очень громко, и если ты не пойдешь со мной, я так и сделаю. Я действительно так сделаю». И Крейг знал, что она так сделает, и пошел с ней, говоря сам себе, что у нее возникнут подозрения, если он не пойдет, и понимая, что дело вовсе не в этом. Она предлагала ему радость жизни, может быть, в последний раз, и у него не было сил отказаться. Он не мог поступить, как Грирсон. Возможно, Грирсон в конечном счете был сильнее его, и Тесса, может быть, он больше не увидит Тессу. Возможно, все произойдет последний раз в его жизни. Он заехал в свой отель, купил бутылку скотча, вернулся к дому, в котором София снимала комнату, подождал, пока та не вышла, сгибаясь под тяжестью большого спального мешка, и положил его в машину. Затем он поехал в том направлении, которое она указала, по залитой лунным светом дороге вдоль берега, пока она не попросила его свернуть, и машина запрыгала на второй скорости по разбитой дороге. Наконец она велела ему остановиться, и они перебрались через изгородь. Крейг сражался с неуклюжей массой спального мешка и, в конце концов, очутился в винограднике. Она пробралась среди виноградных лоз, и Крейг обнаружил, что они снова вернулись к дороге, а под ними расстилалось море. Наконец она велела ему положить спальный мешок и расстелила его под шпалерами старых виноградных лоз. Неподалеку без устали рокотали волны и бились о скалы, и повсюду стоял тонкий, горьковатый запах винограда. «Я спала здесь в прошлом году», — сказала София. «Одна. Больше никто не знает этого места, только ты. Это странное место для того, чтобы заниматься любовью. Достаточно странное даже для мечты». Он смотрел на нее в слабом свете луны, превращавшим ее золотистые волосы и кожу в тонкое серебро, а на какое-то время утратил чувство реальности. А потом она, просто без изощренных уловок женщины, привыкшей заниматься стриптизом, сбросила свою одежду, аккуратно сложила ее возле спального мешка, обнаженная встала перед ним и спокойно и терпеливо стояла, пока Крейг смотрел на ее сильное и красиво сложенное тело, пока он раздевался и пока не заключил ее в свои объятия. Когда он коснулся ее, ее кожа была холодной, она задыхалась в его сильных объятиях, а потом они целовались, пока она неожиданно не отодвинулась. «А теперь мы пойдем купаться», — сказала она. «В лучших сказках всегда купаются». И Крейг, чертыхаясь про себя, обернул какое-то полотенце вокруг бедер, надел ботинки, огляделся вокруг, не видно ли машин, перебежал через дорогу и стал спускаться по скалам вниз к морю. Некоторое время они, обнаженные, балансировали на уступе скалы, а затем нырнули в темную воду, подняв фонтан брызг. У Крейга перехватило дыхание от холодной воды. Он вынырнул и поплыл быстрым кролем, с силой рассекая воду к девушке, которая двигалась ему навстречу. Ее тело было серебряным в ореоле пены, белой, как пена шампанского. Он схватил ее в свои объятия, и они снова погрузились в под воду и целовались, целовались, пока снова не всплыли на поверхность, медленно поплыли обратно, взобрались на скалы и вернулись на виноградник. Там они вытерлись досуха и пили виски, пока их тела не согрели друг друга, и она лежала в его объятиях, все еще вздрагивая, и ее кожа пахла чистым соленым запахом моря, когда он брал ее. Она была умелой и отзывчивой, ей хотелось доставить наслаждение и ему, и себе, так что их любовь была требовательной и полной. Когда они кончили, то забрались внутрь спального мешка, наслаждаясь его теплом, и выпили еще. София взяла его руку в свои, целовала его пальцы, потом положила ее так, чтобы та коснулась ее тела, а сама расслабленно вытянулась рядом с ним.